Далекая Офелия смеялась во сне. Пузатый дрозд, мохнатый олень, привычно прошлогодний нарисованный снег. Легко, светло и весело хрустит на зубах. Нарядная Офелия текла через край. Змеиный мед, малиновый яд, резиновый трамвайчик, оцинкованный май, просроченный билетик на повторный сеанс. Влюбленная Офелия плыла себе вдаль. Сияла ночь, звенела земля. Стремительно спешили, никого не таясь, часы в свою нелепую смешную страну. Послушная Офелия плыла на восток. Чудесный плен, гранитный восторг. Лимонная тропинка в апельсиновый лес. Невидимый лифт на запредельный этаж. Далекая Офелия смеялась во сне. Усталый бес, ракитовый куст, даренные лошадки разбрелись на заре. На все четыре стороны попробуй поймай их.